Господи, да иногда и мы сами присоединялись к ним, — продолжал Мэнни. Раз уж на то пошло. Ну, Бель, ты меня просто удивляешь. Хорошо, — недовольно фыркнула пожилая женщина. Ты ведь у нас, как всегда, самый умный. Ну, тогда, может быть, ты расскажешь мне что-нибудь о нем? Такой же интересный, как то, что знаю я. Но, — растерялся Мэнни, — его выгнали с работы. Да что ты! Откуда тебе это известно? Читала в Ньюс. И хорошо помню ту статейку, потому что я искала одно объявление, а она была как раз с ней рядом. Там писали следующее. Преподобный Фрэнк Скотт оставил церковь на 10-й авеню и клуб мальчиков. Потом они распространялись о том, как в течение последних лет Скотт работал тренером в этом клубе, как он вывел мальчиков в чемпионы по баскетболу, бейсболу и в эстафете по бегу. «Оставил?» — хмыкнул Мэнни. «Значит, он сам решил оттуда уйти?» «Мэнни, ты такой наивный. Тебе еще учиться и учиться. В газетной статье это означает, что его выгнали, уволили, понимаешь? Может быть, он связался с девушкой из церковного хора, как обычно это бывает у молодых, неблагонадежных священников, ну, там, изнасилование или что-то в этом духе?» Тут уж Мэнни открыто расхохотался. «Мамочка, ну, у тебя и воображение, должен заметить. Вот кто нужен бульварным газетенкам? Кстати, и церковь на 10-й авеню и так имеет нехорошую репутацию. А если он тренировал мальчиков и сделал их чемпионами, вряд ли у него оставалось время, и на девочек тоже. Скорее всего, кто-то просто позавидовал его успеху». «Ну, в чем я уверен, так это в том, что Рога его явно недолюбливает». Мэнни неопределенно пожал плечами. «Рого — типичный выходец из бедных кварталов. Они всегда недолюбливают тех, у кого хорошее образование. Кстати, мистер Мюллер ему тоже не нравится. Может быть, он следит и за ним?» «Мистер Мюллер — настоящий джентльмен», — заметил Бель. «А супруга мистера Рога — священник, который терпеть не может». «Ты так думаешь? А, по-моему, Линда сохнет по нашему священнику. То только он на нее никакого внимания не обращает. Так за это людей не арестовывают, насколько мне известно». «Ну, тогда спроси самого Рога», — предложила Бель. «Может быть, теперь он тебе откроется». «О чем вы хотите меня спросить?» — тут же поинтересовался Рогу. А они с Линдой устроились как раз недалеко от того места, где нашли себе убежище супруги Роузен. «Давай, давай», — подбодрила мужа Бель. Роузен подвинулся поближе к Майку и спросил: «Кого вы выслеживаете на нашем корабле?» «Никого», — тут же не колеблясь, — ответил Рогу. Но Роузен не собирался отступать так быстро. «Ну, Майк, перестаньте». И он многозначительно покачал головой. «Как говорит моя Бель, с каких-то пор сыщик с Бродвея может позволить себе месячный круиз вокруг Африки и Южной Америки. Ну, какая вам теперь разница? Тем более вы скажете это мне, а не кому-нибудь. Кто бы ни был ваш таинственный объект, он же утонул вместе с другими, если только, конечно, он не один из нас». Рога подозрительно посмотрел на Роузена и удивленно произнес: «А вы-то на какого черта мне?» «Не знаю, не знаю», — признался Роузен. «Меня вы хорошо знаете, я вас. Но мы почти ничего не знаем об остальных членах нашей маленькой группы. Кто такой, например, этот мистер Мюллер? Или мистер Мартин? Ну, Шелби, конечно, приятное семейство, но Бель чему-то считает, что это мог быть даже...» Он понизил голос, переходя чуть не на шепот, оставляя, правда, вопросительную интонацию. «Наш священник?» Взгляд Рога не изменился. «Ваша Бель, как я понимаю, начитала с дешевых романов». «Я ей сказал то же самое», — согласился Мэнни. «Но она уперлась. Вы же знаете женщин. У нее удивительное воображение. А тут она еще рассказала мне, что читала в нашей местной газете, будто его уволили из церкви на 10-й авеню». Роузен не сводил глаз с детектива, пытаясь по выражению его лица понять, что тот думает, но ни один мускул не дрогнул на лице Рога. «Неужели?» «Да, об этом писали в Ньюс», — подтвердил Роузен. «Правда, они не стали уточнять причины. Ничего не слышал об этом. Наверное, именно поэтому он и смог позволить себе совершить такое длительное путешествие. Не исключено. Ну вот, совсем как вы. Да, совершенно верно, кивнул Рогом. Как я. Он помолчал и добавил. Мэнни, забудьте обо всем этом. Ладно. Роузен не стал продолжать разговор. Когда он вернулся к Бель, она тут же принялась допрашивать его. Ну, ты его спросил? Да? И что он тебе ответил? Ничего. Когда такой сыщик, как Рога, не хочет говорить, он может превратиться в сфинкса. Но ты намекнул ему насчет нашего священника? Да. И тогда он сказал мне, что ты читаешь совсем не то, что должна бы. Возможно, я и ошибаюсь. Все-таки мне раньше не приходилось видеть таких вот священников. Он может казаться известным бандитом, между прочим. Бель! Мэнни бросил на нее осуждающий взгляд. Ты рассуждаешь очень глупо. Всем известно, кто такой этот Скотт по прозвищу Юркий. Он отличный спортсмен, его все знают. А разве спортсмены и знаменитости не могут встать на скользкий путь? Или просто попасть в беду, не сдавалась Бель. Рога посоветовал мне забыть об этом. Значит, таков все же был его ответ. Немного дальше, укрывшись от шляющихся по коридору обезумевших членов команды, в тусклом свете аварийных лампочек шел разговор на ту же тему. Шелби обратился к Мартину. «Что вы думаете о нашем друге, священнике?» «Похоже, Ричард впервые о чем-то спрашивал этого господина. Хотя и соседи за обеденным столиком, общих интересов у них не было, и мужчины почти не говорили друг с другом. К тому же мистер Мартин был таким тихим и необщительным джентльменом, что никто и не пытался завязать с ним беседу и узнать его мнение о чем-либо. Сейчас, однако, выяснялось, что Мартин вовсе не прочь при случае поболтать. Что я о нем думаю? Вот что. Это парень, что надо. В нем определенно что-то есть. Я уж никак не мог ожидать, что именно священник так ревностно возьмется за наше спасение, да еще и сумеет возглавить наш маленький отряд. А вы не задумывались над этим? Вот, например, священник той церкви, которую я иногда посещаю, так это кошмар какой-то. Куда ему до Скотта? Совершенно никчемное существо, этот наш проповедник в Эвенстоне. Мямли. Он, конечно, может распинаться на библейские темы и читать там морали, а вот когда дело дойдет до реальных поступков, он даже свою Библию с кафедры не сам уносит. За него это делает церковный сторож. Короче говоря, наш приходский священник и мизинца не стоит преподобного доктора Скотта. Вот так-то. Он немного подумал, словно что-то вспомнил, и добавил, «Вы же помните, как все началось? Он будто передал нас всех в руки Господа. А дальше якобы все уже зависит только от нас. Мне это нравится». «Ну, дело было не совсем так», — возразил Шелби. «У нас в Мичигане один тренер по футболу рассуждал совсем как наш доктор Скотт. Он говорил нам, вы, ребята, должны благодарить всемогущего Господа нашего за то, что он дал вам возможность выйти на это поле и играть за свой колледж. Мартин усмехнулся. У него были тонкие губы, и он так растягивал их, что со стороны казалось, будто он чем-то поперхнулся и теперь давится. Ну, какая разница, кто что говорит, если эти слова срабатывают? А вы вообще о нем что-нибудь знаете? Поинтересовался Шелби. «Как вы полагаете, что заставило такого известного спортсмена, кумира стольких людей, вдруг все бросить и посвятить себя служению Господу? Не кажется ли вам это странным?» «Конечно, это трудно объяснить», — согласился Мартин и неопределенно пожал плечами. «Кто его знает? Наш-то проповедник вообще ни на что не годится и то считается неплохим священником. А у этого парня есть свое мнение, какая-то своя теория относительно Господа и его самого. А я так и не решила, нравится он мне или нет. Неожиданно вступил в разговор с Сьюзен. Странно слышать от тебя такие слова, удивился ее отец. Как же так? Я, например, открыто восхищаюсь им. Мне кажется, что с тобой он всегда учтив и вежлив, а Робин считает, что он классный священник. «Меня не очень интересует мнение ребенка», — поморщилась Сьюзен. Хотя, может быть, он и прав. Во всяком случае, доктор Скотт — привлекательный парень, даже чересчур привлекательный. Мартин сухо усмехнулся. Вот уж не думал, что кто-то может быть чересчур привлекательным. Особенно молодой человек для девушки. А какие мужчины вам нравятся, мисс Сьюзен? Сьюзен задумалась. Ну уж, конечно, не американские секс-символы. Но больше всего в Скотте мне нравится совсем не внешность, а то, как он смотрит на меня прямо в глаза. Ну, именно так и должен всегда смотреть честный человек, — добавил Шелби. Ты ведь это имел в виду, да? Мартин рассмеялся. Кстати, наш местный проповедник никогда никому в глаза не заглядывает. Он только и знает, что толдычить без умолку. Покайтесь, грешники, поскольку близится судный день. Тут улыбка с его губ слетела, и Мартин замолчал. Вспомнив слова проповедника о грешниках, он снова вспомнил о своих прегрешениях, и картинки одна хуже другой замелькали перед его мысленным взором. Больная жена, сексапильная вдова, роскошное теплое тело, супружеская измена и труп, плавающий в затопленной водой каюте. Тайна, которая теперь не раскроется никогда. Скотт и Турок все еще не возвращались, и супруги Рога вновь стали ссориться. Никому из них не приходило в голову, как нелепо сейчас устраивать семейные разбирательства. Ведь каждая минута могла стать последней. Впрочем, ссориться и оскорблять нравилось Линди. Майк предпочитал ее успокаивать. Видимо, никто из них еще до конца так и не осознал весь ужас их положения. И море, и корабль были для них чужими и непонятными. Линда Посейдон считала чем-то вроде гостиницы. Она возненавидела его, лишь только поднялась на его борт. Они с Майком тоже жили в гостинице, причем довольно дешевой. Она называлась Летсайд Палас и располагалась на 8-й авеню между 48-й и 49-й улицами. В этом здании имелся один единственный лифт, который грохотал и раскачивался при подъеме, а мальчик-негритенок, обслуживающий его, никогда не застегивал воротничок своей рубашки. Он всегда ходил в грязной форме, дозвониться до коридорных было почти невозможно. Супруги Рогу занимали номер из двух комнат и ванной, которую делились с хозяевами целые банды тараканов. Линда готовила завтрак на крохотной газовой плите с одной конфоркой, и на этом ведение домашнего хозяйства для нее заканчивалось. Комната за нее убирала горничная, белье относилось в прачечную и химчистку, а поесть они могли зайти в любой из сотен маленьких ресторанчиков на Бродвее. Такая жизнь устраивала их обоих. Он доставал бесплатные билеты на лучшие шоу и самые интересные боксерские бои. Майк и Рог очень ценили и часто писали о нем в местных газетах. Что касается Линды, то на Бродвее было много девушек, схожей с ней судьбы. Начинающая актриса, она так и не смогла проявить себя. И не была достаточно привлекательной, чтобы работать девушкой по вызову. Однажды Линду пригласили на Бродвей, но мюзикл, в котором она выступала, провалился с треском. Критики от души повеселились, разнося в хлам и пьесу, и всех ее исполнителей. И главной мишенью стала именно Линда. Больше ее не приглашали даже на прослушивание. Линда вышла замуж за Майка как раз в разгар его славы. Незадолго до свадьбы он участвовал в подавлении мятежа в тюрьме Вестчестер Плейнс, где погибло двое надзирателей, захваченных в заложники. Майк отправился в тюрьму один, убил троих вооруженных преступников и подавил мятеж. Герой Вестчестера покорил голливудскую красавицу. Вот так писали о них местные газеты. Они создали вокруг пары романтический ореол, и, не желая омрачать счастье молодоженов, дружно молчали о недавнем шумном провале мюзикла с участием Линды. Так продолжалось какое-то время. Но очень скоро Линда поняла, что лишь купается в лучах славы своего крутого мужа, которому сам черт не брат. Организаторы кастингов помнили, что Линда не умеет ни петь, ни танцевать, ни декламировать. Да что там, говорить. Она даже не могла изящно пройти по сцене. И всякий раз начинала так пошло вилять бедрами, что ни о каких контрактах на съемки и речи быть не могло. Горечь своего поражения Линда перенесла на мужа. Она стала ссориться с ним малейшим поводом, потом и вовсе без них. Он же не переставал гордиться ею, считая, что это двуногое недоразумение, кем-то вроде Дорис Дейли и Джулии Эндрюс. Его послушать так выходило, что он до сих пор не может поверить в свое счастье. Ну, еще бы! Сама Линда снизошла до него. Вот уж 3 года она только и делала, что унижала его, а он нежно заботился о ней и всем сердцем горячо любил ее. Круиз на борту Посейдона стал для Линды последней каплей. Она ни с кем не смогла подружиться. Впрочем, сам Рого из-за своей профессии тоже тяжело сходился с людьми. Полицейский детектив часто человек одинокий и скрытный. Несколько раз краем уха Линда слышала, как пассажиры обсуждают ее мужа. Поговаривали, что Рога прибыл на пароход не просто отдохнуть. Он якобы преследовал какого-то очень опасного преступника. Эти пересуды не на шутку взволновали Линду. «Послушай, негодяй, так ты, значит, затащил меня сюда только потому, что тебе одному на твоей поганой работенке скучно?» — возмущалась Линда. «Ну да, какого бы черта еще мы стали бы плавать на этой проклятой посудине?» На это Рога по привычке отвечал. «Ну что ты, крошка, ты ошибаешься. Неужели я не могу позволить себе небольшого отдыха? Мы ведь не так часто с тобой выезжаем вместе. Милая, поднимись-ка на палубу и попробуй подыскать себе компанию по вкусу». На этом разговор и заканчивался. Рогу никогда и прежде не обсуждал свою работу с женой. Когда же ему удавалось задержать опасного преступника или совершить другой знаменательный поступок по службе, Линда об этом узнавала из местных газет. Сейчас же у Линды была другая причина для ссоры с мужем. Тот самый человек, который так волновал и других членов их маленького отряда, преподобный доктор Скотт. «Ты идиот, Рого!» — начала Линда. «Тоже мне опытный полицейский. Ты же должен знать, как стать первым». «Но нет, ты позволил этому громиле захватить власть, да еще сам стал у него на бегушках тряпка». «Чего ты от меня хочешь?» — нахмурился Майк. Она выпрямилась, села поудобнее на полу и принялась приводить в порядок прическу, растрепавшуюся в пути. «Я хочу, чтобы ты вел себя так, как полагается настоящему мужчине. Неужели ты ослеп и не видишь, что он же давно положил на меня глаз?» «Линда, перестань, пожалуйста. Откуда в твою хорошенькую головку только забредают такие мысли? Он, может быть, и псих, но ведет себя и с мужчинами, и с женщинами уважительно». Линда грубо рассмеялась. «Ха-ха! А ты не заметил, как он пялился на сиськи той маленькой проститутки?» «Послушай, почему ты называешь эту девушку проституткой?» — возмутился Рога. «Да она в шоу-бизнесе. Она честно зарабатывает себе на кусок хлеба. Кстати, ну и что с того, что он взглянул на нее мимоходом? Он все-таки мужчина, верно? И откуда эта дикая мысль, что он положил на тебе глаз?» «Истинная леди всегда распознает проститутку», — фыркнула Линда. «И то, что он ко мне неровно дышит, я тоже чувствую. Конечно, тебе на это наплевать, тебе все пофигу. Но если бы он стал приставать к тебе, я бы одним ударом сломал ему шею». Линда встряхнула головой, и кудри, обрамлявшие ее белые, как фарфор, лицо, снова разметались в разные стороны. «Ну, на твоем месте я бы не стала так хвастаться. Я видел, как он разминался на своей площадке, и, уверяю тебя, он не слабак». «Чушь все это», — усмехнулся Рога. «Врезать ему один разок в пах, и сразу пополам согнется». Тут Майк понял, что его занесло. Грубость и жестокость сейчас ни к чему хорошему не приведут. Он сменил тон и плаксиво заскулил. «Линда, крошка моя, ну чего ты прицепилась к нему? Оставь его в покое, прошу тебя. По крайней мере, этот парень хоть чем-то пытается заняться. Что-то сделать, ну правда ведь?» «Ну хорошо, допустим», — улыбнулась Линда. «Ну и где же сейчас он, мне интересно знать?» «Ты же видела? Он отправился посмотреть, куда нам дальше идти. А ты знаешь, что мне кажется? Он просто свалил. он понял, что эту жирную еврейку им больше не поднять. Да и вообще, на кой черт мы ему сдались? От нас только одни хлопоты. Он слинял, чтобы спасти свою собственную шкуру. Тут ей вспомнилось еще кое-что, и она зло сплюнула. «Кстати, ты обратил внимание, как жена этого Шелби смотрит на меня? Как будто я грязь у нее под ногами. Она все время обзывает меня. Даже не можешь защитить свою собственную жену. Это после всего, что я для тебя сделала? Ну, крошка, по крайней мере, насчет Скотта ты ошиблась. Никуда он от нас не избежал. Вон он идет». Священник был так высок, что его фигура издали бросалась в глаза среди других, бесцельно мотавшихся по коридору. Фрэнк шел к своим товарищам. Рядом с ним был все тот же турок. Он что-то показывал ему на пальцах, отчаянно жестикулируя, словно объяснял нечто важное на языке пантомимы. Вдруг лампочки ярко вспыхнули и тут же погасли, погружая все вокруг в непроницаемую темноту. Бродвей во тьме. Корабль все еще держался на плаву, хотя мог затонуть в любую минуту. У аккумуляторов кончился заряд, и аварийное освещение отключилось. Темнота, как саван, окутала все вокруг, породив настоящее безумие. Оставшаяся в живых часть команды корабля превратилась в стадо неистовых животных. Теперь, когда вокруг воцарилась тьма, люди потеряли контроль над собой. Они не видели, что творится рядом, и не знали, откуда можно ожидать опасности. Они шарахались из стороны в сторону, сбивая друг друга, затаптывая слабых и раненых. В этом кошмаре нельзя было разобрать, спасаются они от смерти или несут ее с собой. Повсюду слышались удары, шум падающих тел, стоны, крики умирающих. Кто-то отчаянно ругался, кто-то рыдал. Кто-то издавал жуткие звуки, больше напоминающие рев подстреленных зверей. Многие падали в провалы и лестничные проемы. Кто-то оказывался в шахте, проходящей через центр корабля, и сразу тонул. Только отряд доктора Скотта, послушный вожаку, сохранял выдержку. Скотт предугадал это безумие во тьме. Как только свет погас, он толкнул Кемали в бок и крикнул: «Ложись, не двигайся!» Сам Фрэнк встал рядом с турком, и каждого, кто натыкался на него в темноте, отбрасывал прочь. Он работал кулаками и локтями до тех пор, пока обезумевшая толпа людей не рассеялась. Он был подобен архангелу Михаилу, сражавшемуся в аду с демонами. Рого также вел себя вполне достойно. Используя свой опыт полицейского, он одной рукой схватил жену за волосы, чтобы не потерять ее, а другой принялся отшвыривать от себя бегущих мимо людей. Вскоре ему удалось вместе с женой прижаться к стенке коридора, где они и залегли, укрывшись за трубой. «Мне больно, ты делаешь мне больно!» — не переставала кричать Линда, но Майк не обращал на нее внимания, стараясь лишь не дать толпе растоптать ни себя, ни свою драгоценную супругу. Джейн Шелби и мисс Кинсейл избежали этого кошмара. Они как раз возвращались на Бродвей после своего уединения. Свет погас раньше, чем они успели дойти до центрального прохода Посейдона. Женщины на всякий случай прижались к стенке, но толпа их миновала. Они только слышали ее топот, крики упавших, раздавленных, и чувствовали смешанный запах пота и нефти, но никто их даже не задел. Шелби заметил вернувшегося к ним Скотта. Присутствие священника успокоило его. Только поэтому Ричард заставил себя остаться на месте. Правда, в какой-то момент он ощутил сильное желание бежать вместе со всеми. Шелби понимал, к чему бы привел этот безумный поступок. Рано или поздно он обязательно или упал бы на пол и был бы затоптан бегущими, или провалился бы в шахту и отправился бы на дно морское. «Ложитесь!» — успел он крикнуть Сьюзан и Мартину, и сам рухнул на пол, прикрыв дочь своим телом. В следующую секунду кто-то наступил ему на ладонь подошвой сапога, но Дик почти не ощутил боли. Затем раздался отчаянный крик Мартина. Отовсюду слышались ругань и проклятие поверженных на пол людей. В кладовой Нонни Перри испуганно вскрикнула, да погас свет, и инстинктивно потянулась к Мюллеру. «Вот теперь мы умрем. Точно, да?» Без всякой надежды в голосе прошептала она. Хьюби Миллер в этом уже не сомневался. Так или иначе, но все должно было закончиться в самом ближайшем будущем. Он почувствовал, как она губами ищет его губы, и ощутил сладость и аромат абрикосового варенья. Однако та стремительность, с которой Нонни начала целовать его, подсказала Хьюби, что эта девушка жаждет чего-то большего, и уже через несколько мгновений они превращались на время в единое целое. И Хьюби Мюллер, старый холостяк, ловелас и сердцеед, вдруг понял, что к этой девушке он испытывает весьма необычные для него чувства. Он впервые занимался любовью, в которой перемешались нежность и жалость. Никогда еще не приходилось ему прижимать к себе такое вот маленькое и запуганное существо, ставшее для него как бы прощальным даром жизни. Волна наслаждения накрыла их и снова отступила. Теперь Мюллер испытывал переполняющее его чувство сострадания и желание охранять и защищать это хрупкое тельце, которое совсем недавно составляло с ним один организм. Мюллеру вспомнилось это выражение «заниматься любовью», и оно его позабавило. Он занимался любовью с девушкой, с которой едва был знаком, и все же слово «любовь» сейчас звучало для него в самом прямом, буквальном смысле. Любовь, которую он никогда не знавал раньше, теперь обволакивала его, душила и даже вызывала слезы. Они прильнули друг к другу, касались пальцами губ и щек, и, дрожа, еще переживая случившееся с ними, радовались тому, что до сих пор еще живы. Супруги Роузен тоже пытались на свой лад защитить друг друга. «Ложись на пол, мамочка!» — кричал Мэнни. «Ложись и не шевелись! Он так нам велел! Ни о чем не волнуйся, я буду здесь, рядом с тобой!» Вспомнив, что Скотт предупреждал всех беречь голову, Роузен положил ладони на теме своей жены. Когда же на него кто-то наваливался, он грубо отталкивал непрошенного гостя со словами «Пшел вон! Прочь! Отсюда!» Тем временем Белль не переставала причитать. «Мэнни, Мэнни, не глупи и ложись на пол рядом, тогда по тебе перестанут ходить пешком. Давай, иди же быстрее сюда, прячься здесь, ты будешь в полной безопасности». Постепенно топот, возмущенные крики и стоны раненых начали стихать, а вскоре и вовсе пропали. И вот над шарканьем удаляющихся ног возвысился голос Скотта. «Всем оставаться на своих местах! Никому не шевелиться! Опасность почти миновала! Все у меня целы! Никто не ранен!» — ему ответил Мэнни. «Я даже не знаю, что вам сказать. Темно ведь, ничего не видно. Нас чуть тут не растоптали!» Наконец звуки стихли окончательно. Еще пару раз кто-то громко вскрикнул, и наступила полная тишина. «У кого-нибудь есть при себе зажигалка?» — снова раздался голос священника. «У меня!» — отозвался невидимый Шелби. «Зажгите ее!» Раздался легкий щелчок, и темноту прорезал крошечный огонек. Маленькое пламя, осветившее часть лица Ричарда, сразу успокоило всю команду Скотта. Они словно опять почувствовали себя одним целым, членами одной группы, вместе идущими к цели. Один за другим стали загораться огоньки от зажигалок Мартина, Рого и Роузена. Кто-то принесла чиркой спичками, показывая, что же имеет при себе источник света. «Берегите огонь!» — крикнул Скотт. «Берегите его! Мы еще не знаем, сколько света нам понадобится, чтобы достичь цели. Пусть пока что горит только зажигалка Шалби. Дик, поднимите ее чуть повыше. Теперь я попрошу всех остальных идти на этот свет. Мы должны собраться возле Дика. Тогда проведем перекличку и подсчитаем потери». Хьюби, Мюллер и Нонни услышали этот призыв, поднялись с своего места и направились на голос Скотта. Роузены тоже подошли к пламени зажигалки. Белль не переставала жаловаться. «Боже мой, мои бедные ноги! Может быть, ты опять снимешь туфли? — предложил Мэнни. — Нет, мне в них легче. Вот только эти проклятые каблуки. Погоди-ка. Дай-ка мне их сюда на минуточку. — потребовал ее муж. Раздался характерный хруст. Мэнни сломал оба каблука. В обновленных туфлях Белль почувствовал себя намного удобней. — Прости, что мне сразу не пришло это в голову, — смутился мистер Роузен. — Хорошо, что хоть сейчас сообразил, — кивнула Белль. — Так гораздо лучше. Джейн Шелби шла вместе с мисс Кинсейл. Женщины держались за руки. Неожиданно Джейн почувствовала, как мисс Кинсейл покачнулась и негромко вскрикнула. — Ой, что с вами? — заволновалась Джейн. — Я на что-то только что наступила. — Бог мой! Мисс Кинсейл лишь плотнее прижалась к Джейн и пошептала. Она уже не шевелилась. — Она? — удивленно переспросила Джейн. — Как же вы догадались, что наступили на женщину? — Сама не знаю. — пожала плечами старая дева. — Почувствовала, наверное. А может быть, просто интуиция? — Все равно. Нам сейчас нельзя останавливаться и выяснять, что ж там попалось вам под ноги, — мотнула головой Джейн. — Скотт хочет, чтобы мы немедленно собрались все вместе. Идемте к нему, а потом, возможно... Когда священник понял, что все его товарищи подошли к нему, он произнес. — Теперь выключайте свою зажигалку, Дик. Берегите газ. Итак, начнем перекличку. — Миссис Роузен, я здесь, — подтвердила Белль. — С вами все в порядке? — Да, да, конечно, — торопливо ответила Белль и тут же добавила. — Мэнни только что отломал каблуки моих туфель, и мне теперь стало легче передвигаться по этому ужасному полу. — Мистер Роузен, все нормально. Кто-то, правда, умудрился наступить мне на руку, но боль уже прошла. И в темноте все услышали, как он пытается массировать ушибленную кисть. — А вы молодец, что сообразили отделаться от каблуков, — похвалил товарищ священник. — Все те женщины, которые до сих пор мучаются с высокими каблуками, должны немедленно последовать вашему примеру, — решил он и продолжал перекличку. — Хьюби, Донни, мы здесь, — отозвался Хьюби, отчетливо сознавая, что отныне всегда будет называть себя и эту милую девушку мы, если, конечно, они выживут. «Мистер Бейтс! Мисс Рейд!» Ответа не последовало. Из темноты послышался ворчливый голос Рога. «Они, скорее всего, отыскали винные склады, и теперь наверняка валяются там пьяные». Священнику пришлось напрячь свой голос, чтобы он долетел до дальних закоулков Бродвея. «Мистер Бейтс! Мисс Рейд, вы меня слышите? Где вы?» Наступила тишина. И тут заговорила Джейн Шелби. Она обращалась к мужу. — Дик, Робин с тобой? Робин, ты где? Ты возле папы, да? — Робин? — испугался Шелби. — Нет, а почему ты о нем спрашиваешь? Вы же вдвоем ушли, когда он сказал, что ему нужно кое-куда. Джейн чуть не вздохнулась от ужаса. А Фрэнк уже снова кричал во весь голос. — Мистер Бейт! Мисс Рейт, вы меня слышите? Где вы? Откуда ты издалека донесся голос Памелы, который сейчас они узнали все, хотя он прозвучал довольно невнятно. — Здесь! — Рога горько рассмеялся. — Вот, видите, они уже напились. — Джейн! — на этот раз заволновался Шелби. — Робин должен быть где-то рядом с тобой. Ты же его сама увела от нас. — Нет, здесь только мисс Кинсейл, больше никого нет. Я оставил его одного и велел ему вернуться самостоятельно. — А почему наши имена никто не выкрикивает? — послышался обиженный голосок Линды. «Мистер и миссис Рого!» Тут же исправил свою ошибку Скотт. «С вами, надеюсь, все в порядке?» «Да», — ответил Майк за них обоих. «Как будто тебе было не наплевать на меня», — начала скандалить Линда. «Меня могли запросто растоптать эти бешеные кони». «Я тоже здесь цел и невредим», — замолвил за себя словечко Мартин. «Мамочка, ты уверена, что Робина нет нигде поблизости?» В страхе воскликнула Сьюзен. «Он же ушел с тобой. Здесь его с тех пор больше никто не видел». Джейн Шелби держалась изо всех сил, чтобы не поддаться панике. Она еще несколько раз позвала сына, потом обратилась к Скотту. «Фрэнк, Робин куда-то пропал». Тотчас же все защелкали зажигалками или зачиркали спичками. Но в возникшем тусклом сиянии Мальчика нигде поблизости видно не было. «Робин!» — не на шутку встревожился Шелби. «Робин, где ты? Отвечай мне, Робин!» Рого, профессиональный сыщик, первым начал действовать. Он спросил Джейн. «Простите меня, мэм, но где и когда точно вы видели своего сына последний раз?» «По дороге в туалет», — не задумываясь, ответила женщина. «Ему очень нужен был туалет, но он не хотел ничего делать в моем присутствии. Он стеснялся меня, но в туалете оказалось очень грязно, да и пользоваться им, так как все мы привыкли, уже было невозможно. Потом мисс Кинсейл и я... Но я была уверена, что он давно уже здесь. Боже мой, я хочу немедленно вернуться туда, где я его оставила. Я иду искать своего ребенка. А вдруг с ним что-то случилось?» Она уже собиралась бежать в темноту, не разбирая дороги. Но Скотт успел вовремя схватить ее за руку. «Нет, Джейн, так не пойдет. Мы не можем сейчас разделяться, даже если нам это очень нужно. Подождите немного». «Пустите меня!» — завизжала несчастная женщина. «Пустите меня! Пустите!» «Джейн, этого нельзя сейчас делать!» — попытался успокоить жену Дик. «Соберись с мыслями и слушай, что говорит Франк. Как ты станешь искать его в темноте? Это же бессмысленно!» «Совершенно верно», — подтвердил священник. «Пока что мы бессильны чем-либо помочь вашему сыну. Но тут неподалеку находится судовая и пожарная станция. Кемаль показывал мне ее как раз, когда выключился свет. Там обязательно должны быть и ручные фонари, и большие переносные лампы. Кто-нибудь дайте свои зажигалки мне и Кемалю. Мы немедленно отправляемся за фонарями. Вам придется подождать всего несколько минут, Джейн. И тогда мы отправимся на поиски мальчика. Я прошу вас всех пока оставаться на своих местах и не делать никаких глупостей. Договорились?» «А ведь Фрэнк прав», — поддакнул Шелби. «Фрэнк всегда прав», — горько констатировала Джейн, а потом изо всех сил закричала. «Верните мне моего мальчика! Неужели вы не можете меня понять? Я хочу снова видеть своего мальчика!» Сьюзан взяла мать за руки и расплакала сама. «Мамочка, мамочка, ну не надо, мы обязательно найдем его. С ним все будет в порядке. Он не мог далеко уйти». Она была напугана не меньше матери, но старалась этого не показывать. «А мы пока что будем экономить газ в зажигалках», — мрачно сообщил Шелби и выключил свою. Его примеру последовали остальные, и путешественники остались в темноте. Только вдалеке виднелись два огонька. Это Скотт и Кемаль шли за лампами и фонарями на судовую пожарную станцию. Дверь на станцию оказалась открытой. Внутри Скотт быстро осмотрелся при свете зажигалки. Ее крохотный огонек вырывал из темноты то огнетушители, то шланги и другое противопожарное оборудование. Вскоре он нашел то, что искал. И переносные лампы, и ручные фонари, они были надежно закреплены у стен, и потому не пострадали, что очень обрадовало священника. Итак, у Фрэнка было теперь 6 мощных ламп и еще целая дюжина фонарей в резиновых футлярах, которые можно было бы использовать даже под водой. Они прихватили с собой моток веревки, которые для удобства связали свою добычу, поделив ее между собой, и пустились в обратный путь, освещая дорогу лампой. Когда ее свет достиг ожидавших, Шелби с облегчением выдохнул. «Слава Богу! Они нашли фонари, и теперь мы не останемся без света!» «Аминь!» — с воодушевлением подхватила мисс Кинсейл. «Сьюзен!» Священник подошел к своим товарищам и торжествующе объявил. «Ну, теперь мы легко доберемся до заветной цели. Если мы будем экономно использовать электричество, нам его хватит надолго». «Повезло», — негромко буркнул себе под нос Рого. Внезапно в голосе Скотта звучали серьезные нотки. «Мы бы справились со своей задачей без света, мы бы победили в любом случае. Неужели кто-то из вас считает, что я так просто сдался бы?» Он немного помолчал и спросил, словно только что вспомнив о мальчике. «Робин еще не вернулся?» «Нет», — ответил ему Мартин. Джейн воскликнула, дрожа от возбуждения. «Скорей же, скорей, дайте-ка мне фонарь, сейчас же!» «Да, конечно», — ответил священник. «Мы обязательно найдем его. Давайте разделимся. Одни пойдут на поиски, остальные будут ждать его здесь». если он вдруг объявится. — Меня можете вычеркнуть, — фыркнула Линда Рогу. — Лично я в этом не участвую, у меня и без того ноги болят. — Дайте-ка мне фонарь, — попросил Рогу. — Я пойду. — Тоже мне бойскаут. — Возьмите лучше лампу, — посоветовал Скотт. — Думаю, что ваши глаза смогут увидеть то, что другие не заметят. — Значит так, — продолжал он, — Джейн, Дик, Сьюзен, Рого, Мартин, Кемаль и я идем на поиски. Хьюби, Нонни и мисс Кинсейл останутся здесь вместе с супругами Роузен. Джейн, вы можете показать нам то место, где видели мальчика в последний раз? — По-моему, где-то там, — она неопределенно махнула рукой в сторону носа корабля. — Но я уверена, что узнаю это место. Только не помню, сколько времени прошло с тех пор, как я встретил мисс Кинсейл. Мы с ней были вместе, когда погас свет. Шли они дольше, чем могла предположить Джейн. Внезапно Мартин воскликнул: «Ух ты!» И сердце матери тревожно забилось. «Что там? Что вы увидели?» Фонарь Хьюби высветил винный склад, где между перевернутых ящиков со спиртным расположилась Памела Рейд. Она сидела на полу, скрестив ноги, и на коленях у нее покоилась голова весельчака. Она смотрела, не мигая, прямо перед собой. Бейтс даже не пошевельнулся. Воняло, как на винокурне. — Готовы оба, — констатировал Рого. — Это точно где-то здесь, — раздался голос Джейн. — Уверена. Поисковая группа отправилась за ней, но и в том закоулке, куда она указала, никого не было. Джейн попыталась взять себя в руки. Что же с ним могло случиться? Где же он? — Не волнуйся, — успокоил ее муж. В любом случае, далеко он уйти не мог. Он повернулся к Кемалю и спросил: «А где-то еще лестницы? И куда, например, ведет вот это? Что стало со всеми остальными? Куда мог деться наш мальчик?» Но турок не понимал ни слова. «Может быть, мальчик звал на помощь?» — поинтересовался Мартин. «Кто-нибудь что-нибудь слышал?» «В таком-то грохоте...» — горько усмехнулся Шелби. «Если он и кричал, то все без толку». Скотт повернулся к Рогу. — По-моему, это как раз по вашей части. — Займитесь-ка. Детектив отозвался немедленно. — Так, разделимся. Нет смысла искать всем вместе, одной толпой. Скотт поддержал его. — Точно, и надо поторапливаться. Время работает против нас. Джейн Шелби повернулась к священнику и спросила. — Это вы серьезно? У нас нет времени даже на поиски моего сына? Фрэнк промолчал. И тут в разговор вмешался Ричард Шелби. Он не это имел в виду, мамуля, просто не надо терять головы. Да не волнуйтесь вы, — поддержал его Рога. Может, он в суете просто перепугался, спрятался куда-нибудь и заснул с детьми ведь. Как? Начинаем искать отсюда и работаем в обе стороны. Осмотреть каждый закоулок. Если дверь закрыта, идем дальше. При своем росте открыть он ее не смог бы, да вряд ли бы и пытался. А если двери открыты, может быть, туда он и заполз, в какой-нибудь угол. А вдруг его сначала кто-то сбил с ног, оглушил, а уж потом потащил за собой? — возразила Сьюзен. — Куда же все из этой толпы с Бродвея подевались? — может быть, — согласился Рога. — Но лучше об этом пока что не думать. — Я пойду гляну, вон там, — рванула Сьюзен. — Одна? — встревожился ее отец. — А не взять ли тебе кого-нибудь в помощники? — «Никто мне не нужен. Я сама знаю, куда мне идти. Пусти меня, папа!» Ей так хотелось самой найти младшего брата. Рого смерил ее строгим взглядом. Девушка была полна отваги, и перечить ей не имело смысла. «Ладно», — согласился он, — «посмотреть все равно надо везде. Уверен, с ней ничего не случится. Когда будешь возвращаться, мы тебя встретим». После этого он быстро отдал распоряжение остальным членам своей маленькой поисковой команды, и они разошлись в разные стороны. Сьюзен шла осторожно, тщательно освещая дорогу фонарем, так чтобы не пропустить ничего, что хоть отдаленно напоминало очертания маленького человеческого тела, которое могло бы скрываться между трубами или за ними. Ее богатое воображение рисовало самые страшные картины. А вдруг Робина затоптали те самые люди, что метались по Бродвею? Теперь он лежит истерзанный, несчастный и никому не нужный. Так прошло несколько минут. Сьюзан посветила фонарем чуть пониже. Никого. Шаг за шагом, как и велел ей Рогу, девушка исследовала один закоулок за другим. В одном из них обнаружили сразу три двери. Две из них оказались закрыты, а когда Сьюзан посветила фонарем в третью открытую дверь, то чуть не умерла от страха. Сверху свисало огромное белое чудище. Оно растопырило свои лапы, готовясь прыгнуть и задушить ее. Но это бы полбеды. Ей померещилось, что к ней тянулись и страшные щупальца, как будто бы растущие прямо из хохочущей пасти неведомого существа. Это было настолько неожиданно, что девушка застыла на месте и чуть не захлебнулась собственным криком. В следующую секунду она почувствовала, как кто-то цепко схватил ее сзади. Фонарь выпал из ее рук. Но за мгновение до того, как он погас, Сьюзан успела понять лишь одно. Ею завладело вовсе не то белесое чудовище, грозившее ей с потолка расправой. Это был вполне земной человек. При этом девушка не слышала ни приглушенных шагов, ни дыхания сзади. Она не упала в обморок только потому, что сразу поняла, объятие было человеческим. В следующий момент чья-то сильная рука крепко зажала ей рот. Девушку грубо швырнули на спину. Рука по-прежнему оставалась на ее губах, не давая несчастной даже вскрикнуть, и чье-то тело, неимоверно тяжелое, обрушилось на Сьюзан, так что она не могла шевельнуться. Тот, кто схватил ее, теперь налегал сверху, полностью парализовал ее волю, лишив Сьюзан даже желания сопротивляться. Незнакомая рука быстрыми движениями рвала нижнее белье Сьюзан, вот уже острая боль пронзила все ее тело. Все произошло столь стремительно, что она не успела сообразить, что же произошло. Уже потом она поняла, как грубо, без стыда и по-звериному овладели ею. Как ни странно, но ей в голову не пришло, что ее попросту изнасиловали. Она лишь почувствовала, что с ней поступили крайне жестоко. Рука неизвестного мужчины продолжала сжимать ей рот. Да так яростно, что губы девушки чуть не изрезались, а ее же зубы. Темнота, боль и зло, и больше ничего. Мучение продолжалось. Девушке захотелось расплакаться, как ребенку, которого избивают в наказание, но слезы почему-то не приходили. До ее слуха доходили какие-то звуки, настолько странные, которые она вряд ли слышала раньше. На мгновение ей показалось, что сейчас на ней лежит не человек, а страшное животное. Время шло, и Сьюзан оставалось только ждать, когда ненасытная тварь закончит и отпустит ее. Понемногу звуки стихли, движения тела прекратились, но само оно все еще лежало сверху. Физическая боль стала отступать, и ее место заняло другое чувство, захватившее все сознание девушки, смешанное с отчаянием горе. Рука с ее рта убралась, но у Сьюзан уже не осталось желания не то что кричать и звать, а вообще издавать какие-либо звуки. Она поняла, что погибла, словно ее швырнули в черную бездну, из которой ей уж теперь не выбраться. Она не обратила внимания на то, что нападавший больше не держит ее руки, и сам устало расслабился. Машинально она отвела ладонь куда-то в сторону, и тут же пальцы ее легли на фонарь. Не отдавая себе отчета в том, что делает, девушка включила фонарь и осветила лицо нападавшего. На ней лежал молоденький белокурый юноша, почти мальчик. На вид ему было не больше 18, это больше всего поразило несчастную Сьюзан. В темноте, пока он терзал ее тело, сознание девушки рисовало самые отвратительные образы. Теперь оказалось, что на нее напало вовсе не грязное чудовище, а голубоглазый, курносый паренек с розовыми щечками и пухлыми, как у девчонки, губами. «Но зачем он это сделал?» — пронеслось в голове Сьюзан. «Он ведь сам еще ребенок! Ой, не надо!» — вскрикнул паренек. «Не надо, не надо так на меня смотреть! Я ничего не мог с собой поделать! Я просто не удержался!» Он вскочил, стал рядом с ней на колени, и, осторожно взяв у нее из руки фонарь, направил луч света на Сьюзан. «Боже мой!» — в ужасе прошептал юноша. «Значит, вы пассажирка? Выходит, что я сделал это с пассажиркой? Я был уверен в том, что вы горничная!» Он помолчал, повторил. «Так, значит, вы пассажирка. Ну, все, теперь меня повесят». Глаза его наполнились ужасом. «Убейте меня на месте! Вы пассажирка! Да, я же вас хорошо помню. Я вас видел несколько раз, когда выходил на верхнюю палубу. Но я не хотел причинять вам зла. Я думал о том, что скоро умру. А потом увидел юбку и решил напоследок побаловаться. Понимаете, когда тебе кажется, что ты скоро умрешь, ты уже не соображаешь, что делаешь. Так бывает. Но я, конечно, и пальцем вас не тронул, если бы знал, кто вы такая». Он отложил фонарь в сторону, обхватил голову руками и зарыдал. Но не как мужчина, а по-детски. Там, наверное, сейчас бы расплакалась и сама Сьюзан, если бы, конечно, смогла. Он теперь казался ей таким маленьким, как будто и правда ребенок. И девушка принялась успокаивать своего обидчика. «Тихо, тихо, не надо так плакать. Все уже случилось, но ты же сам не хотел этого. Я никому ничего не расскажу, да и никому знать об этом не надо. Только, пожалуйста, не плачь ты уж так». Но парня теперь переполняло отчаяние. Он плакал все сильнее, не в силах остановиться. «Ну, не надо», — услышала Сьюзан свой голос, как будто со стороны. «Не убивайся ты так, не переживай. Иди-ка лучше сюда, ко мне». И она притянула юношу к себе, уложив его голову себе на колени. Это была уж совсем другая Сьюзан, не та, что была прежде. Она видела, как слезы наполняют эти голубые глаза, а потом катятся по розовым щечкам и падают на пухлые губы. Парень казался ей таким молоденьким и таким старым одновременно. Она гладила его по голове и утешала, как могла, пока, наконец, он не прекратил рыдать и не затих в ее объятиях. Новая, незнакомая Сьюзан спросила, как тебя зовут? Герберт. Сколько тебе лет, Герберт? 18. А чем ты занимаешься? Я палубный матрос, мэм, то есть мисс. Откуда ты родом? Сьюзан сама удивилась своему вопросу. Из Галла. Из Галла? Переспросила девушка. А где это? На северо-восточном побережье. Родители твои живы? Папа с мамой, что ли? Конечно, живы. У отца на берегу рыбная лавка, мать ему помогает. А я просто не мог выдержать этого жуткого запаха. Так ты от них сбежал и стал матросом? Нет, мисс, ну что вы, мой отец совсем не такой, не подумайте. Он сам меня отдал в учение, а в отпуск я всегда возвращаюсь домой. Мы очень дружны. Я, мой отец и моя мать. Нелепость этого допроса и в особенности последние фразы вернули Герберта к действительности. Он, видимо, опять вспомнил о том, что он натворил, потому что вырвался из рук девушки и, еще раз воскликнув: «Боже мой, вы пассажирка!», бросился бежать и скрылся в темноте. «Нет-нет, Герберт, вернитесь!» — крикнул ему вслед Сьюзан. «Не бойтесь, я никому не расскажу!» Она только услышала, как он, спотыкаясь и оступаясь, пробирается вдали по трубам. Затем раздался его вскрик, звук шлепающих по воде ног, затем еще вскрик и плеск воды. На этот раз, как догадалась девушка, Герберт попал в заполненный водой лестничный пролет. Она вспомнила эти жуткие колодцы, покрытые пленкой нефти, и заволновалась. А вдруг там глубоко и юноша утонул, но она ошиблась, потому что вскоре снова послышались его шаги, он продолжал убегать, и вскоре все звуки стихли. Ощущая боль во всем теле, Сьюзан заставила себя подняться. Она подняла с пола свой фонарь и быстро поправила на себе одежду. У нее не было времени осматривать себя. Впрочем, все это происходило с другой Сьюзан, которая родилась в темноте и боли, и к которой теперь должна была привыкать. Девушка вышла из комнаты и, пройдя закоулок, вернулась в главный коридор, где сразу увидела свет большой переносной лампы. Откуда-то из конца коридора послышался голос ее отца. «Сьюзан, это ты? С тобой все в порядке?» «Да», — отозвалась девушка. «Ты кого-нибудь видела?» «Да». «Кого же?» «Одного матроса. Он тебе что-нибудь сказал?» «Он сам не видел Робина. Он был так испуган, что убежал от меня». Лампу потушили. Голос отца произнес: «Продолжай искать. Мы идем к тебе. Скоро встретимся». Сьюзан присела на один из вентилей, выступающих из трубы, сложила ладони между колен и уставилась в темноту. Она понимала, что она была довольно старомодной девушкой, воспитанной в семье с весьма консервативными взглядами. Она заканчивала школу, в следующем году ей исполнялось 18, и она должна была отправиться в колледж в Чикаго. Она часто думала о том, что она может влюбиться в какого-нибудь парня. Что произойдет дальше? Будет ли он спать с ней? Будут ли они жить в одной квартире? Поженятся ли они? Или же все будет как в старину? Она останется девственницей, а потом в первую брачную ночь ее соблазнит ее же собственный, понимающий, чуткий муж. Тот восхитительный день, когда она превратится из девушки в женщину, который обязательно же наступит когда-нибудь, она мечтала провести с любимым. Сьюзан расплакалась. Все ее мечтания и надежды были разбиты болью, страхом и наглостью, которая почему-то вызывала в ней жалость. В одно мгновение она была уничтожена и растоптана, но успела и понять, и даже простить своего обидчика. Больше всего ей запомнился взгляд перепуганного паренька, которого она держала в объятиях, как может держать только влюбленная девушка своего избранника после бурной ночи любви. Она слышала, как подходят другие члены команды, как они освещают фонарями боковые проходы. Девушка вытерла слезы, поднялась и стала тоже искать брата. Ей захотелось вернуться туда, где она недавно испытала самые страшные минуты в своей жизни. Ей уже было не страшно появиться там, больше уж ничего подобного с ней произойти не сможет. Дойдя до двери, она осветила комнату и только теперь поняла, что за чудовище свисало с ее потолка. Оно оказалось перевернутым вверх ножками стоматологическим креслом, а щупальца — шлангами бормашины. Ее догадку подтвердила и перевернутая табличка на двери. Стоматология только для членов экипажа. Может ли Сьюзан привыкнуть к этому перевернутому вверх ногами миру? Как сейчас она сумеет сориентироваться в собственном мире? Кто она такая? Кем стала теперь? Что осталось от прошлого? На кого будет похожа эта новая Сьюзан Шелби, от которой сбежал бедный перепуганный матрос после того, как воспользовался ее телом? Поиски Робина так ни к чему и не привели, и очень скоро Сьюзан снова встретилась в коридоре со своей матерью, отцом, Рого и Мартином. Она лишь обменялась с родителями печальными взглядами, а Рого и Мартин стояли в стороне, опустив глаза. И затрещали кости. Поисковая партия возвращалась, на обратном пути еще раз проверяя и перепроверяя все закоулки. Они во все глаза высматривали, не видна ли где хрупкая детская ручонка, страстно желая увидеть ее и боясь увидеть, и опять убеждаясь, что мальчика нигде нет. Они вновь сошлись в центре Бродвея, там, где их с нетерпением ждали остальные. «Так вы наш...» — начал был Мэнни Роузен, но Бель толкнул его в бок. «Чего спрашивает? Неужели они бы не сказали? Какой ужас!» «Прости, Джейн, его там нет», — выдавил из себя Скотт. «Не мог он проскочить мимо нас. Он промолчал о том, что мне пришлось увидеть по пути».